Нежность 11. Да, это я. Признайся, это же ты себе не даешь житья. Тебе манна небесная, заветренная кутья. Устала, отводишь взгляд, заглянув в трюмо, и сама к себе идешь в девочке для битья. Ты и так слишком долго притворялась хромой, присмыкаясь и семеня. Ты научишься брать то, что в руки идет само. Ты научишься говорить, если поймают за руку. Да, это я. Ксения Желудова. Когда нежность к себе становится философией жизни, мы перестаем оглядываться на других в поисках одобрения наших решений и выборов. Мы уже не ждем, что они кивнут «можно, делай, разрешаю», потому что больше не ищем благословения на свою дорогу у тех, кто по ней не идет. Вместо поиска очередного гуру, который скажет, как надо, мы начинаем доверять линии собственного пути. Она будет петлять, ломаться, иногда перечеркивать саму себя, становиться пунктирной и едва заметной, но в какой-то момент обязательно приобретет уверенную толщину, обнаруживающую силу нажима. Мы выработаем свой неповторимый почерк и научимся признавать авторство своей жизни, говоря: «Да, это мое, это моя история, это я». Даже если эта история будет про боль, слабость или стыд, особенно если она будет про это. Благодаря пережитому мы становимся мудрее и терпимее, приобретаем глубину и способность по-настоящему сочувствовать и сопереживать другому. Я знаю, каково тебе, потому что тоже это переживал. И тогда нам уже не хочется кому-то что-то доказывать или учить других, как им жить. Мы больше не гнем свою линию, но и не перестаем ее вести. Мы больше не настаиваем на чем-то из принципа, не считаясь целесообразностью, лишь бы доказать, что мы здесь главные. А верим, жизнь определенно стоит того, чтобы продолжать делать выбор в ее пользу, даже когда не просто плохо, а совсем край. Нежность к себе не противоречит напору, драйву, собранности, максимальной концентрации на цели, здоровым амбициям и адекватной агрессии. Не нужно себя искусственно останавливать в приносящем радость движении и укладывать на диван. Если сейчас в вашей жизни период плодотворной активности, такие идеи приходят, такие возможности, предложения, от которых мурашечки и внутри все пищит и подпрыгивает, ловите волну. Самое время творить тот мир, который вас вдохновляет. Новая нормальность. Осознание своего роста и развития приходит не с еще одним дипломом на стене или четвертым по счету образованием, а когда все сильнее ощущается желание занимать собой больше места, своими идеями, мечтами, планами, чувствами, когда растут амбиции и аппетит к деньгам с соразмерным затраченным усилием. Исчезает неловкость называть именно ту цену, за которую вы хотите работать. И неважно, сколько за такую же работу просят другие. Смещается акцент с идеи быть лучше себя вчерашней на желание жить комфортнее себя вчерашней. Потому что столько сил вложено в знания и опыт, что уже не только можно, но и давно пора. И тогда мы с восторгом и удовольствием начинаем творить для себя новую нормальность, в которой заботиться о собственном комфорте не стыдно, а в удовольствии. Когда ты нежен к себе, ты так или иначе начинаешь жить качественно выше, искать лучшие для себя предложения по работе, чтобы не выгорать, зарабатывать больше и жить лучше, чем родители, и не тяготиться этим. Менять токсичное окружение на поддерживающее. Признавать и праздновать свои успехи. Радоваться и смеяться без страха, что завтра за это придется плакать. В новой нормальности мы разрешаем себе хотеть большего, не соглашаться на меньшее, мыслить шире, смелее принимать глобальные решения. И переходим на качественно новый уровень жизни, где задачи серьезнее, ответственность выше, а денег больше. Да, в новой нормальности выбирать лучшее для себя — это норма. Не ошибка, не случайность, не везение, а норма. Когда вы автор своей жизни, лучшее для себя — это не какое-то дерзкое желание. Это право. Потому что вы знаете, чего вам это стоило. Какую цену вы заплатили, когда выбирали не сдаваться, а снова и снова направлять усилия в сторону желаемого, преодолевая страх перемен. Сколько раз вы оставались в одиночестве непонимания, холодном, как скамейка в парке в ноябре, неуютном, как дешевый пластмассовый стул, но не оставляли себя. Продолжали бежать, ползти, да хотя бы лежать в сторону мечты. Вы уже знаете, как бывает по-другому. Хуже, дешевле, проще. Но больше не хотите так жить. Если выделять какие-то конкретные маркеры перехода в реальность, где хорошее — это норма, то ими могут быть следующие действия, которые вы практикуете на постоянной основе. Безусловно, у вас может быть совершенно другой набор. Вы выбираете качественные продукты. Они дороже стоят, но дешевле обходятся вашему здоровью. От них тело не отекает, живот не болит, а кожа не шелушится и не идет пятнами. Вы признаете свои пищевые ограничения и уже не готовы мучиться изжогой из-за плохой колбасы и переживать жуткое похмелье из-за дрянного дешевого алкоголя. Вместо того, чтобы трудиться 24/7 в попытках заработать все деньги мира, вы начинаете придавать значение отдыху, расслаблению и восстановлению, потому что начинаете хорошо понимать, что имел в виду Стив Джобс, когда сказал, что нужно работать не 12 часов в день, а головой. Вы вкладываетесь только в те отношения, где готовы вкладываться в ответ, то есть происходит равноценный обмен энергии и взаимное общение, обогащение, а не один работает аниматором и без конца достает звездочки с неба, а второй лежит на спине и такой: «Захар! Захар! Поди сюда, голубчик! А не, иди отсюда, надоел». Вы постепенно поднимаете уровень своего дохода, что выражается не только в увеличении стоимости своих услуг вместе с ростом мастерства, но и в переходе на новый уровень комфорта. Вежливое, тактичное и деликатное обслуживание воспринимается не как придурь богатых, а как ценность. Вы понимаете, за что платите, на какой сервис претендуете, какого отношения к себе ждете. Более того, это хорошо понимают и те заведения, куда вы несете свои деньги, и делают все возможное, чтобы соответствовать. Вы больше не имитируете интерес к тому, к чему на самом деле у вас не лежит душа. Как я писала в своем воркбуке, если вам не интересны книги по психологии, бег, сноуборд, ароматерапия, коучинг, методология agile, корейская косметика, йога, марочные вина, артхаусное кино или любое другое что угодно, с вами все в порядке. На всякий случай скажу, что если все это вам, наоборот, очень интересно, то никаких поводов для беспокойства тоже нет. В мире миллион других занятных увлечений, и это они должны вам подходить, а не вы до них дорасти, как кто-то может пытаться вас убедить. Не любить что-то, не интересоваться и не заставлять себя во что-то погружаться, чтобы распробовать, совершенно нормально. Особенно, если это еще и стоит, как крыло самолета. В конце концов, вы творите свою жизнь не первый день, и практиковать искусственное любопытство точно не то, что разжигает авторское вдохновение. Пусть ваша новая нормальность отражает перемены, которые вы желали и которых добивались. Здорово, что ваша личная вселенная расширяется и начинает вмещать в себя больше звезд, в том числе и мишленовских. Это делает жизнь ярче, а вас заметнее для своих. Таких же, кому нужно больше. Вам не нужно быть безупречными. Я понимаю, что одно дело говорить «да, это я», когда вы на коне и в момент триумфа, когда эти слова произносятся с гордостью, самодовольством, порой даже с вызовом, особенно если ими можно победно помахать перед тем, кто не верил, сомневался, пророчил провал и раз за разом твердил «у тебя не получится». Другое — сказать «да, это тоже я», когда сидишь на пепелище, которое устроил сам, когда сам ударил, предал, намеренно сделал больно, не случайно сломал и очень даже нарочно совершил то, что совершил. Но только разрешая себе быть неидеальными, мы избавляемся от тоскливого страха ошибиться, из-за которого так часто топчемся на месте, не решаясь не то что сделать взмах крыльями, но даже расправить их. Вам не нужно быть безупречными, чтобы пользоваться дарами жизни. Вы имеете право ошибаться, косячить, не дотягивать, не соответствовать и при этом не убиваться об идею своей недостаточности, несоответствия какому-то мифическому эталону хорошего или правильного человека. Оставайтесь собой, живыми и уязвимыми, с нежной сердцевиной и непростым характером. И даже если случаются плохие дни, и вместо эпичных полотен получаются каракули на салфетках, не бросайте свой карандаш. Да, это очень паршивый день, но это мой паршивый день, и он тоже важен. Иногда бывает так, что то, что представляется откровенной глупостью или бесславным концом всего, становится не фатальной ошибкой, а началом чего-то прекрасного. Брак через неделю после знакомства, развод на старости лет, увольнение в никуда с работы мечты в разгар экономического кризиса. Даже если вы потом об этом пожалеете, это сожаление все равно будет меньшим, чем то, которое вы бы испытывали, не сделав этого, оставаясь с тем, кого не любите, и на работе, которая ни о чем. В глубине души мы всегда жаждем чувствовать себя живыми, не красивой коллекционной бабочкой, наколотой на шпильку, не музейным экспонатом под стеклом, не засушенным листком редкого растения в гербарии, а живыми. Теми, кто и смеется, и плачет, и матерится, и этими же губами хлеб ест. До сих пор с восторгом вспоминаю описание профиля, которое встретила у одной девочки в соцсети. «Живу там, где хочу, зарабатываю тем, что люблю. Да, и что вы мне сделаете?» Когда я разводилась, мне говорили: «Ты дура, уходишь от мужика с квартирой. Ты в паспорт давно смотрела? Видела, сколько тебе лет?» Мне было всего 26, кстати. Многие в этом возрасте о браке еще вообще не думают. Когда меняла работу, всякий раз, идя в неизвестную до этого сферу, без конца прилетала: «Опомнись, ты там никто, а тут на хорошем счету, все известно, предсказуемо и зарплата». Будто стать кем-то можно, элегантно минуя стадию «никто». Да, с какими-то работами не складывалось, и я уходила. С какими-то свиданиями тоже, и я сбегала. Где-то я теряла деньги и чувствовала себя обманутой. Досадовала, разочаровывалась, возвращалась домой и плакала. Наедала килограммы, худела, выматывала себя в спортзале, ввязывалась в авантюры. Об одних горько сожалела, другие приятно вспомнить. Не раз задавалась вопросом, что со мной не так. Не раз слышала этот вопрос от других. На многих раздражалась, и еще большее количество людей бесила сама, но все равно продолжала писать свою жизнь и набивала руку. Позволяя себе быть разными, не пугаясь своих некрасивых чувств, мы взаимодействуем с миром на качественно ином уровне. Если хотите, на правах равных. Когда мир большой, но и я не маленькая. Если другой хамит, толкает или повышает голос, вы уже не давитесь вежливостью и не останавливаете свое естественное негодование, которое поднимается изнутри как адекватный ответ на угрозу. Потому что защищать себя нормально. Да, может быть, выглядеть вы будете при этом не для глянца и не для печати, но при этом останетесь на своей стороне. Наши неидеальности, шероховатости и трещинки и придают жизни объем, рождают ее динамику, вызывая недовольство других. И будучи сами кем-то недовольны, мы приобретаем бесценный опыт взаимодействия друг с другом, а значит, материал для развития сюжета. И хотя конфликты создают напряжение, в этом напряжении кроется энергия для назревших перемен. Если вас что-то царапнуло или вы кого-то, это произошло не просто так. Рассердившийся автор: «Я как будто какую-то не свою жизнь живу». Это автор, который больше не хочет выводить аккуратные буквы по трафаретам в прописях. И оттого начинает вдохновенно строчить на любом подвернувшемся клочке бумаги, листке из тетради, ватмане или даже обоях, бесстрашно выходя не только за поля, но и за пределы комнаты. Гордо ставя свое «да, это я» на великолепных в своем безумии и отваге полотнах. Каждый пишет свою историю. Становясь автором своей жизни, вы рискуете спокойствием в отношениях с другими, потому что меняете привычный образ себя в их глазах. Знаешь, пока ты не была к себе нежной, с тобой было куда приятнее общаться и жить. И это правда. Дело в том, что до установления крепкой связи с собой ваша чувствительность была больше настроена на сканирование чужих реакций на вас, чем на собственные ощущения от общения с окружающими. Иными словами, при встрече с новым человеком вы скорее переживали о том, как он на вас отреагирует, чем о том, что он вас никак не заинтересовал, если вообще не вызвал отторжения. Если раньше вы бы отмахнулись от ощущения «что-то здесь не так», то сейчас вы, наоборот, внимательно исследуете свои ощущения, Что именно насторожило? Почему тело так напряглось? Что для меня здесь не так? Не быть с теми, с кем вы становитесь меньше, слабее и несчастнее, это и про нежность к себе, и про авторство. Равно как и уметь спокойно работать с чужими неприятными выборами, в частности, выбором не вас в отношениях. Вспоминается одно письмо, наполненное негодованием и злостью, а на самом деле болью, конечно, которое я получила после выхода «К себе нежно». В нем мужчина обвинял меня в том, что моя книга разрушила его семью. Мол, жена трактовала ее как пособие к действию в плане вседозволенности, начала говорить о том, что ее не устраивает, и даже влюбилась в другого мужчину. В аспекте авторства своей жизни этот кейс кажется мне очень показательным, поэтому я хочу поделиться своим ответом с вами. Разрушила вашу семью не книга, а то, что происходило в вашей семье до нее, а за это несут ответственность оба супруга. Не ищите виноватых. Жена, книга, Бог, родители, судьба, психолог. Я понимаю, что вам горько осознавать, что жена нашла счастье с кем-то другим, но мы не можем чувствовать только то, что нам нужно чувствовать, или то, чего ожидает от нас партнер. Выборы вашей жены имеют свои последствия и свою цену. И если она эти выборы совершает, значит, готова эту цену заплатить. Это ее жизнь, и вы не можете ей это запретить. Просто помните, что жизнь на этом не заканчивается. Не консервируйтесь в своей боли и не застревайте в обвинениях. Ищите решения, а не виноватых. Принимайте новые решения. Делайте новые выборы. Простить или не простить — это ведь тоже про решение и выбор. Легко не будет, но это точно не повод, чтобы сдаться. И тогда мужчина ответил то, что является прекрасной иллюстрацией к фразе «Я сам автор своей жизни». Он написал: «Благодарен за поддержку. Я справлюсь, конечно». Вот эта уверенность в том, что вы выплывете, что бы ни происходило, один из бесценных даров нежности к себе, самодостаточности и взрослости. По сути, его жена проявила себя как автор своей жизни, произнесла свое «это я». «Мне хочется другой жизни, другого мужчины. Меня не устраивает то, как я живу и что я получаю в отношениях с тобой». И сделала свой выбор, хорошо отдавая себе отчет о последствиях. А он, в свою очередь, ответил: «А я — вот». Потому что он тоже автор. Вмешиваться в рукопись его жизни, редактировать, переписывать, заменять слова, убирать куски или даже целые главы, вставлять от себятину — ни у кого нет права. В чужой истории мы все лишь приглашенные герои. Ведь каждый из нас пишет свое, иное, отдельное. То, что ваша история — целиком или какой-то частью кому-то может не нравиться, совершенно нормально. Но это не значит, что вам, как автору, следует испытывать из-за этого стыд. Мы пользуемся одним алфавитом. Если кто-то считает, что вы пишете дурацкое и неправильное, пусть возьмет те же буквы и создаст свой шедевр. Вы никого не обкрадываете своим счастьем, своими мечтами, усилиями и намерениями. Вы ставите свои цели для себя и своими же ногами к ним идете, по пути меняя неудобную и нелюбимую обувь на комфортную, красивую и лучшую для себя. Памятка нежности к себе. Первое. Заявляйте о своем желании жить хорошо. В нем нет ничего стыдного. Выбирайте счастье. Тянитесь к довольным собой и жизнью людям. Они умеют видеть перспективы и возможности там, где другие замечают лишь чужую недобрую волю и ограничения. Второе. Помните, что дурацкий день не означает дурацкую жизнь, и если сейчас у вас все валится из рук, пусть валится. Сконцентрируйтесь на том, чтобы не уронить себя. Просто сейчас такая глава. Исчерпавшим себя героем романа можно со временем дать второе дыхание и третий шанс. А вот если закончится автор, красоту замысла, его истории не передать никому. Третье. Принимайте решения. Большие и маленькие, взвешенные и наобум. Все предугадать невозможно, неудачные результаты и неэффективные стратегии неизбежны. Но вы справитесь, а по ходу не только многому научитесь, но и гарантированно укрепите самооценку, превратившись из нежной беспомощной булочки — тертый калач. 4. Вгрызайтесь в жизнь, как в мякоть спелого арбуза. Пусть сок течет по рукам и кружится от удовольствия голова. Поскольку в этой непредсказуемой жизни арбузы могут закончиться в любой момент, важно все-таки успеть их попробовать. 5. Дерзайте и рискуйте быть живыми. С нежностью к себе и гордостью за то, какая жизнь у вас получается. Иногда странная, иногда сложная, но зато от первой до последней буквы ваша.